Высокую прическу женщины венчали парные черепаховые гребни. Украшенный зубчатым узором широкий пояс из китайской ткани был повязан поверх наряда. Поздняя весна. Ослепительно белого кимоно на алой подкладке. Человек, что смотрел на нее и беседовал с ней в этот час, знал, что она носит косимаки тончайшего красного шелка, словно какая-нибудь благородная дама, и что ее прелестные губки могут кривиться презрительно и капризно, а быстрый взгляд из-под длинных черных ресниц пронзать безжалостной насмешкой. Косимаки — это женская набедренная повязка. «Ты вправду так хороша, Кейко, как о тебе говорят. Я убедился в этом. В нынешнем году истекает срок подписанного тобой контракта, но ты должна понимать, что едва ли сможешь освободиться. Ты уже думала о своем будущем?» «Не думала, господин», — просто сказала она. «Напрасно. Ведь тебе часто предлагали выкупить твой контракт». Она помолчала, прикидывая, как лучше ответить, потом решила сказать правду. «Очень часто, господин». «Не сомневаюсь. И ты никогда не соглашалась?» Она опустила ресницы. «Нет». «Почему?» Он услышал легчайший вздох. Но ее лицо оставалось неподвижным, и голос звучал равнодушно. «Мне не хотелось». «Запрещала госпожа Суми?» «Нет». «Значит, ты предпочитаешь именно такую жизнь? 5-6 самураев в день?» Она не смутилась и небрежно произнесла. «Обычно бывает не больше 2». «А, да-да-да. Ты же для особых гостей». Она усмехнулась и ничего не сказала. «И все же», — настаивал он, — «почему?» Он спрашивал, как хозяин. Да он и был хозяином этого заведения, и ее хозяином тоже. В последнее время он все чаще появлялся здесь. «Я не думаю о них, не помню их лиц и их слов, не вижу их глаз, и мне неведомы их чувства. Если же это будет только один, мне придется впустить его в свою жизнь, и он станет ее частью. А я не хочу». «Даже если это буду я». Она смотрела, чуть приоткрыв губы. Свет лампы дрожал в ее зрачках, а по высокому лбу и нежным щекам скользили мягкие матовые тени. Мужчина взял чашку с саке и быстро выпил. Потом резко произнес: «Сколько тебе лет?» «Молодость не вечна. Теперь ты можешь поучить своему искусству других девушек. Хочешь занять место госпожи Суми?» «Вы недовольны ей?» — невозмутимо промолвила она. Он усмехнулся уголками губ. «Она мудра, но в ней уже нет живости, блеска, тогда как ты». Он встал и властно протянул к ней руку, зная, что она не может отказать. «Идем». «Ты показала мне далеко не все из того, что способна сделать для знатного гостя, выбравшего тебя из многих других. Завтра можешь никого не принимать, я скажу Суми. Лучше еще раз подумай над моим предложением». Утром, когда Кейко расчесывала волосы, сидя в своей комнатке, к ней пришла госпожа Суми. Она смотрела на молодую женщину, следя за размеренными движениями ее рук и игрой света на спокойном лице. Кейко не успела одеться, лишь небрежно завернулась в кусок ткани, и ее гладкие матовые плечи отливали янтарем, блистая меж струй шелковистых черных волос. Она покосилась на госпожу Суми, глаза которой покраснели от недавних слез, но ничего не сказала. А та неслышно опустилась рядом и выдохнула. «Он приходил к тебе и говорил с тобой. Вы же знаете, что да». и провел с тобой всю ночь. Госпожа Суми так сильно сжала сплетенные пальцы, что они хрустнули. Кейко промолчала. — Я знаю, что он тебе предложил. — Ты не согласилась? — Нет. — Но ты согласишься. Рано или поздно ты согласишься. Кейко не произнесла ни слова. Ее рука, державшая гребень, продолжала равномерно двигаться сверху вниз. На то, чтобы построить этот холм из песка, называемый жизнью, уходят годы. А потом неожиданно налетает буря и сметает все в один миг. «Тяжело», — проговорила Суми. «Значит, нужно строить из камня». Не глядя, отозвалась Кейко. «В нашей судьбе так не получается», — вздохнула Суми и прибавила с чуть заметным укором. «Я всегда была добра к тебе, Кейко. С моей помощью ты стала первой из первых среди дзёро. Это продажная женщина. И заработала для вас немало денег». Усмехнулась Кейко, а, помолчав, сказала, «В моей жизни были те, кто не причинил мне вреда, и те, от кого стоит держаться подальше. Что такое доброта, я не помню». «Почему?» «Вы говорили о холмах. Так вот, все мои холмы разрушены давным-давно, и новых не построить». «Почему?» Повторила госпожа Суми. «Просто неищего. Но ты нравишься мужчинам. Ты, твое тело...» В голосе женщины прозвучало что-то похожее на ненависть. Кейко осталась спокойной. «Мое тело — всего лишь препятствие между пустотой, что находится в моей душе, и великой пустыней этого мира. Вам не стоит волноваться. Когда-нибудь и его победит время». Госпожа Суми затаила дыхание. «И что будет тогда? Я умру?» «Не умрешь», — твердо произнесла женщина и выпрямилась. «Ты уже мертва, как и я. Но ты еще можешь возродиться, а я уже нет. Ты... хорошо сказала про время. Его долго не замечаешь, а потом вдруг начинаешь ощущать, как оно врезается в тебя, впечатывается в сердце, рвет душу на части, и ты понимаешь, что бессильна, потому что ты женщина. Хуже того, ты женщина, от которой всем нужно лишь ее тело. Мне столько же лет, сколько ему, но он еще молод, а пора моей молодости прошла. Время не одинаково течет для мужчин и для женщин, для богатых и бедных, для баловней судьбы и для тех, кто был ею отвергнут. Когда-то я была бедна, но жила беспечно и умела любить и прощать. Да, мы оба были бедны и незнатны. Но потом он решил, что сумеет заработать денег, торгуя женщинами, и предложил мне. Госпожа Суми горько вздохнула. Я согласилась, потому что любила его. А теперь она замолчала, неподвижно уставившись в пустоту. «Вы говорите о господине Модзи?» — спросила Кейко. «Да. Мне с самого начала следовало помнить о том, что он никогда не путает удовольствие с выгодой. И все же...» Тут в голосе Кейко впервые появились мягкие нотки. «Вам повезло. Тот, кого вы любите... или любили до сих пор рядом с вами. Вы можете слышать и видеть его. а это уже похоже на счастье.